«Джесс!» С громким криком Фелисити ворвалась в палатку. Следом за ней появилась Рэйчел. Обе в голубых комбинезонах и медицинских масках. «Ты как?» «Вроде ничего». Рэйчел обняла меня. «Мы только что прошли карантин. Нас выскребли и вымыли до стерильного состояния. Всех очень строго проверяют, а потом будут вывозить из города», — рассказывала она. «Куда?» «Не говорят. Вроде в северную часть штата». «Центральный парк огородили по периметру», — вмешалась в разговор Фелисити. «Здесь устроили базу, откуда делают все вылазки в город, чтобы эвакуировать как можно больше выживших, а затем разобраться с зараженными». «Что с группой из Челси Пирс?» «Все здесь, живы и здоровы, их вывезут самолетами на одну из таких же карантинных баз». «Как у них настроение?» «Отличное», — сказала Фелисити и с улыбкой добавила. «Одна симпатичная жительница Калифорнии просила передать тебе приветик и сказать, что у них как будто все в порядке». Я засмеялся. Уж больно точно Фелисити подметила любимые фразочки и интонации Пейдж. «А вы? Мне разрешили вернуться в зоопарк? Разве он не сгорел дотла?» — спросил я с радостным удивлением. «И не надейся, горе-поджигатель, но твоя затея сработала. Огонь отрезал охотников». «Животные разбежались, что ты там будешь делать?» — спросила Фелисити. «Я так и сказала военным, но они уже поставили охрану и говорят, что в зоопарке совсем безопасно». «И что, ты согласилась?» — Рэйчел покачала головой. «Завтра прибудут специалисты из службы рыбы и дичи при Министерстве внутренних дел США. Они позаботятся о животных, которые не успели убежать, а я уеду на запад. Домой?» «Да, я говорила с мамой по телефону. Западное побережье не пострадало». Вошел молодой врач в камуфляже. Его приятное доброе лицо показалось мне знакомым. «Джесс, познакомься», — сказала Фелисити. «Это мой брат, Пол». «Я тебе много слышал», — добавил Пол, пожимая мне руку. Затем бегло просмотрел мою историю болезни. «Вроде все неплохо. Думаю, утром тебя выпустят из лазарета». «Хорошо, хочется побыстрее убраться отсюда». «Так здорово, что с нами все в порядке. Просто удивительно. Только вот...» «Калеб», — договорила Фелисити, и, качнув головой, посмотрела на Рэйчел. Та сказала: «Он убежал. Он скрылся за деревьями еще до того, как сел первый самолет. Как он выглядел?» «Нужно ли рассказывать брату Фелисити о том, как мой друг стал охотником?» «Сложно сказать», — уклончиво ответила Рэйчел. «Ему постепенно станет лучше», — сказал Пол. «Только долго он на улице не продержится». Я внимательно смотрел на брата Фелисити, пытаясь понять. Он говорил лишь как врач, дает медицинский прогноз, или ему известно больше, чем нам, и он подразумевает что-то другое. «Как это?» — спросил я. «Наверное, я упустил какую-то важную деталь. Пришлось нажать кнопку, чтобы впрыснуть морфий». «Сегодня ночью в городе начнут работать отряды зачистки», — произнес Пол. «Какой зачистки?» «Скорее всего, они будут работать несколько ночей подряд, по крайней мере, пока здесь не снимут карантин и не отменят комендантский час». «Не понимаю». Я выше приподнялся на кровати. «Они что, будут расчищать дороги, чтобы могли ездить машины, да?» Пол отрицательно покачал головой. «Они будут проводить зачистку городских улиц. Не я придумал такую формулировку. Они сами так говорят. То есть убивать всех агрессивных зараженных». «Так нельзя». «Я тоже не в восторге от этой идеи», — сказал Пол. «Но есть же другие способы». Пол промолчал. Рэйчел спросила: «И сколько таких зараженных?» «По предварительным оценкам, 1-2%. «От всех зараженных?» «Да». «И они просто их убьют?» Мне стало дурно. Горячая волна поднялась от ног и обожгла лицо. «Что, нельзя их временно усыпить или переловить?» «И они решили по-другому», — сказал Пол, оглядываясь, не слышит ли наш разговор посторонние. «Преступники, честно говоря!» «Преступники?» — выкрикнул я. «Уроды! Они же люди! Американцы! Туристы!» Не стоило вымещать злость на Поле и девочках. И так было ясно, что они думают в точности, как я. «А почему по ночам?» — ровным голосом спросила Рэйчел. Пол махнул рукой в сторону съемочной группы. Недалеко от палатки телевизионщики брали интервью у группы выживших, среди которых я рассмотрел Тома, Пейдж и Одри. Дочь с отцом о чем-то рассказывали, а Одри только кивала время от времени. Все были в точно таких комбинезонах, как Рэйчел с Фелисити. «Чтобы вот эти не смогли ничего снять, ни на земле, ни с вертолетов. Ночью запрещены полеты над городом». «То есть, чтобы они спокойно обделывали свои грязные делишки?» Пол кивнул. «А что собираются делать с другими зараженными? Их же тысячами сгоняют за забор!» спросила Рэйчел. «Они поправятся. Откуда вы знаете? Действие вируса постепенно ослабевает». «Что он сказал? Я ослышался?» «Не ослышался. Ослабевает?» «Пик действия вируса позади», — сказал Пол, оглядывая палатку. «Постепенно к зараженным вернутся прежние способности, и тогда мы начнем лечить тех, кто не проявляет агрессии. Работы будет полно. Обморожения, ожоги, истощения, ранения — это далеко не полный список. А что тех других невозможно вылечить? С ними невозможно работать. Антидота нет, поэтому...» «Поэтому их просто убьют», — перебил я. «Их форма вируса не теряет активности. Со временем не происходит улучшения. Даже если нам удастся собрать и запереть их где-нибудь, толку будет мало». «Они обречены на смерть, да? Их перестреляют, или они сами поумирают», — сказала Фелисити. «Получается так?» «Эти отряды будут выходить по ночам, когда на улицах темно, когда не летают журналистские вертолеты, чтобы убивать самых жестоких охотников, и этому никак, совсем никак нельзя помешать». «В данный момент у нас нет другого выбора», — ответил мне Пол. «Выбор есть всегда». «Джесс, я понимаю, что ты имеешь в виду, но в нынешней ситуации должен быть выход». «Так происходит, потому что время не ждет. Нужно спасти как можно больше выживших, помочь как можно большему количеству зараженных, как спасли вас, как помогают тысячам других. Но ведь можно спасти всех, почему никто даже не пытается этого сделать?» «Существует понятие очередности оказания помощи пострадавшим», — стал объяснять Пол. «Понимаешь, в случае непредвиденных обстоятельств начинают действовать особые инструкции. Я знаю, все это не по-человечески, но... мне жаль, что так вышло с твоим другом. У всех нас есть друзья здесь». Мы какое-то время молчали, и из-за этого постоянный шум стал еще заметнее, еще оглушительнее. Гудение генераторов, от которых работало освещение, обогреватели, медицинское оборудование, гул вертолетов при взлете и посадке, разговоры, гомон сотен людей в лагере. «Сколько в городе таких, как мы?» — спросила Фелисити. — По предварительной оценке, около полумиллиона. — Полмиллиона? Я и представить себе не мог такую цифру. Хотя чему удивляться? Нью-Йорк — гигантский мегаполис. Был. Я и мало его части не успел увидеть до атаки. Пожалуй, к лучшему, что я не представлял себе истинных размеров города, иначе сразу бы отказался от идеи выбраться из него самостоятельно. Я еще раз проговорил про себя громадную цифру, попытался представить, соотнес со своим трехнедельным опытом выживания. Разум отказывался верить. «Я не видел практически никаких следов нормальных живых людей, а вы говорите полмиллиона. Большинство прятались по домам, квартирам, в массовых убежищах», — объяснил Пол. «Нью-йоркцам годами вдалбливали, как вести себя в подобных ситуациях. Поэтому они всегда держат наготове сухой паёк, несколько катушек клейкой ленты, рулон пленки и еще черт знает что. Говорят, только в спорткомплексе Madison Square Garden скрывалось полсотни тысяч человек, еще 20 тысяч отсиживались в небоскребе Empire». Мысль о том, что меня окружали люди, казалась невероятной. Я погибал один на один со своей бедой, а город был полон. Тысячи нормальных людей, таких же, как я, страдали от одиночества не меньше, а то и больше, чем я. «Вы слышали что-нибудь об Австралии?» «Ничего. Знаю только, что в Лондоне, в Париже, в Москве, в Шанхае, в Рио. Везде такие же карантины, как здесь. Поэтому пока очень рано судить о масштабах». У меня закружилась голова, как только я услышал, что пострадал весь мир. Но еще страшнее оказалось другое. Уж если под удар попали такие крупные страны, то что говорить о маленькой, беззащитной Австралии? «А как вам удалось вытащить всех их на улицы?» — спросил я. Друзья удивленно смотрели на меня. «Я имею в виду, как выжившие узнали, что теперь можно выходить?» «Завтрашнего утра начнут работать вооруженные конвои, которые будут расчищать дороги и постепенно на автобусах вывозить людей на север. Сейчас на улицах делают объявления через громкоговорители, разбрасывают с воздуха листовки. Совсем недавно восстановили радиовещание, а через пару дней, после того, как появится электричество, заработает телевидение. Система медицинской эвакуации давно в строю, как видишь и слышишь». Будто по заказу, прямо у нас над головами прогудел вертолет. «Пол, ты сказал, что выхода нет, поэтому ночью бригады пойдут обстреливать охотников». Брат Фелисити кивнул. «У меня там друг. Я знаю, мне жаль. Ты не понимаешь». Я сел на кровати. Трубка капельницы загнулась, и лекарство перестало поступать. Я посмотрел сначала на Рэйчел, потом на Фелисити. «Выход должен быть. Что-то можно придумать, я уверен». «Приказ отдан». Я отказывался сдаваться. «А если улучшение все же наступит?» «Не наступит». «А если существует антидот?» «Джесс, вирус изучают в лаборатории вдоль и поперек. Сотрудники мединститута инфекционных заболеваний армии США работают по 25 часов в сутки». «Да, я видел их». «Они приходили тебя осматривать?» «Нет, мы встретились на Манхэттене несколько дней тому назад». «Не может быть», — ответил Пол. «Они только сегодня впервые высадились здесь». «Я тоже видела их», — быстро выпалила Фелисити. «Я была с Джессом. У них в военном грузовике стоял деревянный ящик, на котором краской была написана аббревиатура института. Мы видели, как на них напал дрон». Пол выглядел сбитым с толку. «Когда это было?» «Несколько дней назад», — он растерянно произнес. «Расскажите мне все. Тебе не кажется странным, что на отряд американских военных, которые ехали по Манхэттену с ракетой, напал американский же самолет?» «Мы не знаем наверняка». «Знаем, Пол, знаем. Это совершенно точно был американский дрон», — не сдавалась Фелисити. «Их уничтожили свои, потому что им нельзя было здесь находиться. Нельзя было делать то, что они делали». Было видно, что Пол никак не желает верить даже в вероятность чего-то подобного. «Как ты думаешь, чем они занимались? Ученые института?» Я кивнул. «Не знаю», — произнес Пол, глядя сквозь прозрачную стенку палатки. «Может, избавлялись от вещественных доказательств?» Выдал я версию, которую, среди прочих, мы обсуждали с Бобом и Даниэлем. «Что?» «Они приехали, чтобы найти ракету, увезти ее из города и спрятать, потому что она сделана в Штатах». «Ведь похожая ситуация уже была», — вмешалась Рэйчел. «Помните, с сибирской язвой? Тогда же доказали, что панику спровоцировали наши военные». Пол отрицательно качнул головой. «Не думаю. Зачем вывозить ракету, если ее можно просто уничтожить?» Я рассказал ему о том, как дрон попал в грузовик, о калибе, который оказался слишком близко. «А ты уверен, что они перевозили именно ракету, которая не взорвалась во время атаки?» «Да, абсолютно уверен. Мне так сказал Старки». «Старки?» — пораженно переспросил Пол. «Будто имя что-то значило для него». «Я его знал. Он был полковником. Одним из лучших специалистов НИМИИЗа по инфекционным заболеваниям. Ты не перепутал имя?» «Нет». «Как он выглядел? Опиши его». Я выполнил просьбу. И чем подробнее я описывал внешность Старки, тем больше мрачнел лицом Пол. Когда я замолчал, брат Фелисити только качнул головой и сказал: «Не может быть! Почему?» «Потому что он погиб!» «Знаю», — тихо произнес я, с уважением вспомнив Старки. «Он умирал, когда мы виделись в последний раз!» Старки был ранен в живот, кровь текла без остановки, но даже несмотря на страшные предсмертные мучения, он старался спасти меня и предупредил, что последует за взрывом. Лицо Пола исказил гнев. «Сегодня нам сказали, что он с командой погиб несколько дней назад на базе Форт Детрик. Они проводили эксперимент, но что-то пошло не так». «Кто вам сказал?» — спросила Фелисити. «Наш командир. Он отвечает за проведение всей операции. Зачем ему врать?» Пол покачал головой. «Никогда прежде я не видел, чтобы человек был так взволнован и растерян». «Не знаю», — ответил он. «Это ведь американский самолет. Выследил и уничтожил грузовики и военных, правда? Разве нет?» — не унимался я. Пол согласно кивнул. «Только у нас есть воздушная техника такого типа, как ты описал». «Поубивали своих и замели следы. И вы еще спрашиваете, как я могу любить животных больше, чем людей?» — заметила Рэйчел. Фелисити обняла ее за плечи. «Вирус живет в воздушной среде и на почве некоторое время, скажем, не больше часа», — заговорил Пол. «Мы хотели отправить отряды, чтобы взять образцы, но безнадежно опоздали. Биологический агент погиб, а риск остаться под завалами неоспоримо велик». «Такой приказ», — сказал я. Пол кивнул. «Но?» — спросила Фелисити, уловив, что брат не договорил. «Если бы нам удалось получить образец вируса прямо из эпицентра, мы бы сделали противоядие, антидот». «Что, Джесс?» — спросил Пол, поймав мой взгляд. «Я могу предложить кое-что получше». Рэйчел с Фелисити удивленно посмотрели на меня. «Я могу показать, где лежит целая ракета». У меня перед глазами вновь ожила сцена взрыва, после которого с моим другом Калибом случилось то, что случилось. Во всех подробностях я вспомнил снаряд, застрявший возле алтаря в соборе. «Где она?» «Я сам покажу», — ответил я. Девочки обеспокоенно переглянулись, но Пол не успел возразить, и я не дал ему шанса на лишние колебания, выдернув из руки иглу капельницы.